«Я никого не предавала», — покачала головой Сайк. «Ты врешь. Может, напомнить тебе тот разговор с Балором?» — хмыкнул я. «Помнишь, что ты сказала мне, что ты, в любом случае, со мной?» «Это другое», — помрачнела Летиция, нервно обернувшись назад. Мужская рука исчезла с постели. По движению теней в помещении я понял, что искомый индивид встал и подошел ближе к артефакту связи. «В общем, скажи, чего ты хочешь, и давай закончим этот разговор. Я уже сказал, элементарная же просьба, не так ли?» «И все», — прищурилась Летиция. «Нет, раз уж такой разговор, то мне нужен контакт Бримсон». Сайк мгновенно отвела взгляд и произнесла: «У меня его нет. Я понятия не имею, что с ней и где она. Ищи Лану сам, раз она так тебе нужна». С этими словами Летиция отключилась. Уставившись на пустой экран иллюзию, я покачал головой. Разговор оставил после себя невероятно омерзительное ощущение оплеванности. «А, ведь, просто надо было позвонить в полицию», – прошептал я. «Ну почему нельзя выполнить такую простую просьбу, а не читать нотации?» В одном Летиция действительно была права. Я – никто. Простой работяга с завода, пусть и с инженерно-артефакторским дипломом. Нет у меня прав и возможностей заниматься чьими-то поисками или проводить следствие. Однако это не значит, что можно сидеть сложа руки. Анжела сказала во время сеанса связи о наличии у нее копий материалов по делу и каких-то зацепок по поводу того, где может находиться Сириус. Жена Блэка уверена, что официальным путем его не найти, поскольку в этом заинтересовано очень много людей, обладающих властью и деньгами. Вот и остался единственный способ помочь Сириусу выпутаться из проблем. «Больше я никогда и никому не буду доверять», – прошептал я, – «это бесполезное и опасное дело, да и помощи вы все не заслужили». Переписав в ежедневник контакт Анжелы Блэк и старый номер Сириуса, я снял с левого предплечья артефакт связи, вычистил его память, провел аннулирование договора с оператором связи и, бросив на асфальт, раздавил его каблуком. «И кто это был?» – спросил Уинкрофт, посмотрев на Сайк, мрачно уставившуюся на пустой экран иллюзию артефакта связи. «Дерьмовый знакомый, который никак не поймет, что я хочу забыть о его существовании», — со злостью в голосе ответила Летиция. Покачав головой, капитан хмыкнул. «Ты не хочешь мне рассказать о некой целительской капсуле и разговоре с Балором? Что это за существо? Я не силен в химерологии и ксенологии. Это какая-то нелюдь». Летиция, о чем-то задумавшись, отмахнулась. «Это не важно. Ну, не просто так же тебе звонил этот Айзек. Не обращай внимания, Майкл», — устало покачала головой Летиция, — «лучше сходи в душ, а я пока сделаю один звонок». «Ну-ну». Когда капитан Уинкрофт отправился принимать душ, Сайк нашла в списке контактов Бримсон. «Слушаю», — раздался сонный голос Ланы. «Лети, что случилось?» «Мне только что звонил Айзек», — тяжело вздохнув, произнесла Сайк. «И что он хотел?» Рассказав о произошедшем разговоре, Летиция удивленно уставилась на мрачное лицо своей собеседницы. «О каком Балоре идет речь?» Слишком спокойным, совершенно не вяжущимся с гневом во взгляде, голосом просила Бримсон. «Ну, когда мы искали ключ карты для той двери, которую пытался взломать Блэк, нам пришлось столкнуться с Балором и договориться», — вздохнув, произнесла Летиция, сообразив, что умудрилась рассказать Лане то, чего полукровка попросту не знала до сегодня дня. «А, ведь с тех событий прошло больше 20 лет». Учитывая, что весьма буйный Блэк, равно как и радикальный в своих суждениях и взглядах Уоррен, увы, ныне покойный, так и не явились с претензиями ни к Айзеку, ни к ней самой, оба мужчины тоже не знали о тех неприятном факте беседы с одним из сильнейших демонов бездны. «Мне нужны подробности», — все так же спокойно потребовала Бримсон. «Какое это имеет отношение к... Почему ты не дала Кларку мой контакт? Послушай, он псих, и ты прекрасно это знаешь. Айзек еще тогда медленно сходил с ума, а теперь, я не знаю. Когда мы еще тесно общались, он несколько раз сам ходил на прием к менталистам и психологам, но толку не было. Потому я и... Ты можешь ответить на мои вопросы, или предпочтешь искать оправдания для себя?» — покачала головой Лана. «В любом случае, мне нужен контакт Кларка». Летиция несколько минут мрачно смотрела на Лану, после чего вздохнула и произнесла: «Записывай». После того, как Бримсон отключилась, девушка осознала, что она в комнате не одна. На краю кровати сидел Майкл Уинкрофт, капитан в ее подразделении, и мрачно смотрел на Сайк. «Что, ты теперь будешь выдвигать мне претензии? Чего еще я о тебе не знаю?» — спросил мужчина. «Все, что было до тебя. Что за целительская капсула? И почему тебя из нее доставал Айзек? Перебил девушку капитан. Просто ответь. Летиция несколько секунд молчала, а затем принялась за рассказ. Когда же он ее повествование завершилось, Майкл хмыкнул и покачал головой. Вот уж, моя подружка, реликт древности. Живой и здоровый. Да еще и побывала в другом измерении. И жива благодаря недодемону с медленно разваливающимися мозгами. Я ничего не упустил? Ничего, мрачно кивнула Сайк, глядя на Уинкрофта. Майкл вновь покачал головой и принялся одеваться. Куда ты собрался? Стараясь сохранять спокойствие, спросила Летиция, наблюдая за его действиями. 5 утра. Через час построения, пожал плечами Майкл, куда я по-твоему могу собираться? Тебе, к слову, тоже стоит начать одеваться. И все, а чего ты хотела услышать? Повернулся к ней капитан. Ну, провалялась ты 12 тысяч лет в капсуле в другом мире. Бывает. Ну, побывала вассалом у мутанта. Теперь ты свободна и тут. Что я должен сказать? Не знаю, вздохнула Летиция. Я не знаю. Просто. Каждый раз, как он звонит, я начинаю чувствовать себя оплеванной и униженной. Мне очень плохо и, знаешь, так мерзко на душе становится. Будто бы я совершила преступление, меня не поймали за руку, но... Уинкрофт, покосившись на нее, пождал плечами. Я уверен, что ты мне не все рассказала, и это тоже нормально. Я бы, окажись на твоем месте, тоже не торопился откровенничать. К чему ты клонишь? К тому, что если ты себя так чувствуешь после общения с этим Айзеком, значит, для этого есть причины, спокойно пояснил капитан, одевая форменный пиджак, и ты их прекрасно знаешь. И что ты мне предлагаешь? Бросить все и побежать за этим маньяком? Скривилась Летиция. Почему ты считаешь его маньяком? Посмотрел в глаза девушки Майкл. Что тебя заставляет так думать? Ты просто не общался с ним. Он не простой человек или мутант. Изначально, он еще больший реликт, чем я. Айзек родился в докосмическую эру, когда в ходу были мечи и луки, на материнской планете человечества. Не знаю, что именно у него там случилось, но Кларк провел ритуал принудительной реинкарнации и оказался в своем нынешнем теле. Ты много о нем знаешь? Были времена, когда Айзек откровенничал со мной, пожала плечами Летиция, он рассказал о том, как обучался магии в новой жизни, как его наставником по боевой подготовке была вампирша эта, Джулия. Я ее даже помню. Эта сука едва не убила меня. Расскажи все, хмыкнул Уинкрофт. У нас еще час впереди, а на машине мы доедем быстро. Хорошо, в душ только схожу, вздохнула Летиция. Свой рассказ она завершила уже когда внедорожник Майкла подъезжал к проходной. Знаешь, твой Кларк, учитывая все то, что ты поведала, еще неплохо держится, помолчав, произнес Уинкрофт, хранивший молчание все то время, пока Сайк рассказывала о своем знакомом и бывшем любовнике, а вот по поводу происходящего, знаешь, в чем ты не права, началось, вздохнула Летиция, несмотря на ее комментарий, Майкл спокойно продолжил, тебя попросили не бросить службу, а сообщить о его пропаже правоохранительным органам, в случае, если Айзек попадет в беду. Знаешь, это не та просьба, в ответ на которую стоит отказывать человеку, рисковавшему своей жизнью, чтобы вытащить тебя из гроба. Это была гроб, перебил ее Уинкрофт. Не решись, Кларк, заняться твоим вызволением из него, ты так бы и осталась в нем. По сей день, наверное. Почему, наверное, нахмурилась девушка. Потому, что в офицерском училище рассказывают о Танарри, моя дорогая, покачал головой Майкл, покосившись на помрачневшую Летицию, я в курсе, кто такие балоры и что они из себя представляют. Потому, сама прикинь, как быстро демоны могли вскрыть целительскую капсулу, чтобы добраться до тебя, и чем бы это закончилось. Сайк несколько секунд молча смотрела в окно машины, наблюдая за пролетающим мимо забором военной части, к которой они уже подъехали, после чего вздохнула и произнесла, «Хорошо, я позвоню ему и извинюсь, сомневаюсь, что это поможет», хмыкнул Уинкрофт, «да и смысла в этом нет». «Почему?» «Потому, что все необходимо делать своевременно», вздохнул Майкл. После того, как их проверили на КПП, Летиция спросила, «Какие у тебя планы на вечер?» «Тебя в них нет», спокойно пожал плечами капитан. Девушка на мгновение замерла, после чего повернула голову к Уинкрофту. «Что?» Удивленно уставилась на него Сайк, но, мы, почему, что значит, меня в них нет, ты сошел с ума, посмотрев в глаза женщины, Уинкрофт пояснил, я нуждаюсь в надежной женщине, а не той, что не в состоянии выполнить довольно простую и ни к чему не обязывающую просьбу. Ты специально у меня все выспросил, возмущенно выдохнула Летиция. Конечно, фыркнул Майкл, мне же надо было понять, что происходит. Да и твое прошлое, которое подозрительно засекречено, меня тоже интересовало, а тут такая возможность. Засранец, устало выдохнула Сайк, какой же ты? Я офицер, который обязан знать о своих подчиненных максимум информации, чтобы понимать, кого и где можно и нужно использовать в бою, спокойно пояснил Уинкрофт. Для себя капитан уже сделал выводы о собственной подчиненной, и они были далеки от приятных. Сука, с чувством выдохнула Бримсон, когда в ответ на попытку дозвониться до Кларка на дисплее появилась надпись «Абонент в сети не зарегистрирован». Сделав глубокий вдох, Лана со злостью подумала о том, что эта чертова имперка все же смогла довести Айзека. Учитывая, что полукровка о ней успела узнать от Райза и Сириуса, было неудивительно, что Кларк с легкой душой разорвал вассальный договор. Сайк не отличалась ни умом, ни честностью. Классический пример приспособленца, готова давить тех, кто ниже, и ляжет под того, кто выше. При этом она, прекрасно зная, кого надо благодарить за собственное спасение и лечение, вела себя так, словно бы Кларк и Блэк, бандиты-работорговцы, которые ее взяли в плен. «Если я его не найду, то удавлю эту сучку», – пробормотала Бримсон, выключив артефакт связи. «Ладно, надо подумать». Успокоившись, полукровка поняла, что самый простой способ найти Кларка – проверить списки пассажиров рейсовых кораблей, прибывающих на Мадиб, а уже после этого получится найти контакты Айзека и связаться с ним. Возможно, у нее получится чем-то помочь старому знакомому, благодаря которому она по сей день жива, а не стала кормом демонов. Сделав еще один глубокий вдох, женщина набрала номер своего помощника. «Венс, через час будь в моем кабинете, для тебя будет срочное задание». «Понял», — спокойно ответил Кастор. «Возможно, я смогу что-то сделать раньше», — подумав, Лана кивнула. «Найди среди пассажиров кораблей, прибывающих на Мадиб Айзека Кларка. Мне нужны его полные данные, включая контакт артефакта связи. Это важно и срочно. Хм, я могу связаться с департаментом правопорядка», — кивнул Венс. «Они быстро найдут нужные сведения». «Хорошо, и выясни все о ситуации с исчезновением капитана Федерального департамента расследований Сириуса Блэка. Он служил на Мадипе. Так, его старый контакт, 23451709 ФГРТ. Так, паспорт». Быстро найдя в ежедневнике остальные данные Сириуса, женщина принялась диктовать их своему помощнику. «Сделаю», — кивнул Кастор, — «с ФДР будет сложнее, но там есть кого дернуть». «Действуй», — вздохнула Бримсон. В отличие от Сайк, Лана умела быть благодарной, особенно за тот факт, что она жива и свободна, а не находится в лаборатории. За это, по ее мнению, стоило сказать спасибо именно Блэку и Кларку, что отдали свои информационные артефакты и щедро поделились с представителями военной контрразведки собственными знаниями о магии. Вновь вспомнив Летицию, Бримсон поморщилась и фыркнула. «Тупая мразь, жаль, что тебя вообще достали из этого гроба артефакта». Глава 3. Планета Мадиб встретила меня ночью и проливным дождем. Стылый влажный ветер трепал полы моего плаща и норовил сорвать с головы шляпу, купленную в одном из магазинов космопорта. Покупать артефакты, которые дадут защиту от ветра и дождя, я не стал. Цена в 200 империалов за никчемную безделушку, таковое желание удавило на корню. Произнеся заклятие купола, я удовлетворенно хмыкнул. Ветер и дождь прекратили трепать мою одежду и нервную систему. «Вас куда-то подвезти?» – спросил подошедший ко мне паренек в коричневой кожаной куртке с меховым воротником и плоской кепке того же цвета. «Таксист?» – усмехнулся я, глядя на незнакомца. «А кто ж еще?» – фыркнул тот. «Ну, можете вызывать через таксопарк. Правда, сомневаюсь, что сегодня сюда кто-то прибудет». Покосившись на пустующую площадь перед выходом из космопорта, я хмыкнул. «Рейс на Мадиб, проходящий. Основная часть пассажиров осталась на борту, а сошло всего трое, включая меня. Пожилая пара, что вместе со мной спускалась по трапу, уже садилась в машину, за рулем которой находилась молодая девушка, во внешности которой имелись легко узнаваемые черты обоих пассажиров. Что ж, только предупреждаю, я в машине буду одевать бронежилет и приводить в боевое состояние бластер». Пришлось мне предупредить таксиста. «Пятерку сверху и никаких вопросов не будет», — фыркнул парень, — «даже камеры выключу». «Отлично», — кивнул я, — «пошли». Машиной таксиста оказался далеко не новый минивэн, видевший лучшие времена. Впрочем, желтая потертая краска, лента черно-белых квадратов на борту и номер под ней, говорили о том, что паренек, как минимум, не слишком врет, говоря о своей принадлежности к когорте извозчиков. «Куда нам надо, мистер Кларк?» – представился я, «а надо нам на Оушен-сквер 12, а во, не бедный район», – фыркнул парень. Оказавшись в просторном салоне минивэна, я стянул с себя плащ и свитер, после чего достал из сумки бронежилет и принялся одевать, застегивая карабины и подтягивая ремни по фигуре. В какой-то мере наличие живого таксиста, вместо привычных по более цивилизованным планетам Федерации роботов, давало неплохие такие плюсы. Ведь представители этой профессии отличаются наблюдательностью, длинным языком и любовью к деньгам, что делает их идеальными информаторами. Главное тут – суметь отфильтровать домыслы и фантазию от реальных фактов. «Неплохо вы, мистер Кларк, подготовились», – посмотрев через плечо, произнес водитель, «меня зовут Рэймон». «В смысле, Рэймон Уэллс?» «Что ж, Рэймон Уэллс», – хмыкнул я, – «приятно познакомиться». После того, как удалось разобраться с бронежилетом, наступила очередь контейнера для перевозки оружия. Достав из него бластер, я включил оружие, проведя идентификацию личности, после чего вставил в рукоять приемника батарею и, проверив индикатор, удовлетворенно кивнул. «Отлично, мистер Кларк, вы кого убивать собрались?» – фыркнул Уэллс. «Еще за пятерку, помогу с утилизацией трупов. Знаю, где можно скинуть так, что ни одна зараза не найдет». «Серьезно?» – покосился я на таксиста, устанавливая блочок цели указателя на крепление под стволом бластера. Я пошутил, тут же среагировал Рэймон. Это была шутка. «Успокойся», – вздохнул я, запустив синхронизацию визора с целеуказателем и тактическим сканером. «Меня позвали на помощь. Помощь другу надо. Он, знаешь ли, пропал, а местные его плохо ищут. Вы про капитана Блэка? Это настолько известный случай», – удивленно уставился я на водителя. «Все газеты города уже не первый день пишут про бедолагу», – пожал плечами Рэймон. «Он же был непростым полицейским, а следователем по особо важным делам в ФДР, а у нас планета тихая, населения не так много, особенно в нашем-то городе». Выслушав парня, я хмыкнул, одевая на голову скобу визора. «Значит, о том, что он пропал, знает вся планета, или только город?» «Ну, не то, чтобы вся планета, но столица и ближайшие округа уже не первые сутки не спят. Правда, толку от этого нет», — покачал головой Уэллс. «Обычно, если кто пропадает, то его быстро находит. Всюду же системы контроля. На тротуар плюнешь, уже штраф пришел», — мрачно добавил Рэймон. «А тут целого капитана потеряли, и никто ничего не видел. Потому слухов тут, а уж сколько вдровских задниц понаехало. Накрутили хвосты нашей полиции так, что тут скоро продохнуть не получится. Прямо взяли и накрутили», — подбодрил я паренька. «На что, хоть накручивали? Да космос их знает на что», — пожал плечами Уэллс. «Но то, что патрульных могли прямо на улице начать проверять, факт. Тут же еще скандал по поводу того, что системы контроля не работали в ночь исчезновения капитана Блэка. Весь город был почти беззащитен. Это очень многих напугало». «Рассказывай, дружище», — кивнул я Рэймону, положив на плечо руку с зажатой между пальцами пластиной в десяток империалов. «И чем больше, тем лучше. Заодно давай сделаем крюк к парковке местного департамента правопорядка». Купюра сразу же исчезла в куртке таксиста, а сам Уэллс умудрился довольно лихо развернуть машину прямо посреди улицы, едва не уйдя в занос. «Нам в другую сторону, мистер Кларк», — пояснил парень, посмотрев на меня через плечо. «А по поводу того, что тут творится, может, вам в целом надо рассказать? Вашего друга сюда не просто так прислали, знаете ли, а из-за большого скандала». «Что ж, давай», — кивнул я. «Как оказалось, Сириуса сюда перевели не просто так. В течение нескольких лет в столице Мадипа произошла серия убийств, на первый взгляд, совершенно не связанных между собой. Однако убийц не нашли, даже их следов. Более того, во всех случаях жертвы лишались жизни не из-за боевой магии или сугубо технического оружия вроде лазеров, бластеров или чего-то подобного. Нет, всех их убили с помощью холодной стали клинка, им отрубали головы. После того, как местные сотрудники ФДР отчаялись разобраться с происходящим, из столицы Федерации прислали группу следователей под руководством Сириуса. Однако и у них дело пошло крайне плохо. Уже на второй неделе активной работы Когда столичные следователи самолично осматривали места убийств и проверяли данные городской системы контроля, исчезли сразу двое из них. В следующие недели пропали аж еще трое, а потом Блэк остался один. КХМ. Интересно, задумался я. Картина вырисовывалась более чем мрачная. Более того, в ней имелась серьезнейшая нестыковка. Откуда тут могла взяться жена Блэка? И как она могла получить доступ к служебным документам? Зная Сириуса и его привычки, едва ли он стал доверять важную информацию даже своей жене. «Мы на месте», — вырвал меня из задумчивости голос Реймона. Посмотрев в окно минивана, я кивнул. «Можешь покрутиться тут, так, чтобы парковку с разных ракурсов осмотреть?» «Конечно», — усмехнулся водитель. «Пока мы объезжали искомое место по кругу, я осматривался. Самая обычная открытая парковка для наземного колесного транспорта. Столбы с фонарями освещения, на которых, в довесок, установлены контрольные комплексы, камеры наблюдения, а также артефакты, позволяющие выявлять магов, любящих гулять под маскировкой. Подобные вещи я уже видел среди аппаратуры, устанавливаемой на пассажирские лайнеры для корабельной СБ, совершенно типовые артефакты. Интересно, они все работают?» – покачал я головой, а в ночь исчезновения Сириуса все оказалось отключено. «Мистер Кларк, вы еще и колдун?» Покосился на меня Уэллс. «Немного», — вздохнул я. «Ладно», — протянул таксист. «Так куда дальше?» «На ваш адрес», — подумав, я кивнул. «Давай туда, но аккуратно и покрутись вокруг него. Так, чтобы издали посмотреть. Сможешь? Еще десятку накиньте и покажу пару мест для наблюдения не из машины», — усмехнулся Рэймон. «С этого момента подробнее», — напрягся я. «Так это», — запнулся Уэллс. «А вы не знаете? Оушен Сквер 12». Местечко известное, больше сотни лет домик пустовал, говорили, будто там призраки, но наши местные колдуны 100 раз проверяли и говорили, что нет ничего, а потом там обосновалась эта столичная следственная группа, которой ваш друг командовал, а эти следователи сами сюда приехали или с семьями, сами, кончено, пожал плечами таксист, во всяком случае, я про их жены и мужей не слышал ничего, вот оно как, протянул я, Анжела, представившаяся женой Сириуса, заявила, что она на Мадипе, как и сам дом Блэка, который тот здесь выкупил и отремонтировал, ввиду того, что теперь постоянно работает в планетарном отделе ФДР. Ситуация все больше начинала выглядеть откровенной ловушкой. Однако, кто и с какой целью ее устроил, большой вопрос. Сам Сириус едва ли пошел бы на подобный шаг, ему оно просто не нужно. «Так едем», — поинтересовался Рэймон. «Едем», — кивнул я. «Кстати, а те люди, что заняты расследованием по исчезновению Блэка и его группы, они где поселились?» «А они в гостинице при космопорте остановились», — пожал плечами Уэллс. Айзек Кларк, бывший офицер инженерных войск, осужден военным судом округа за нападение на вышестоящего офицера, спокойно зачитывала материалы личного дела лейтенанта ФДР Аманда Локс, имеет подтвержденные мастерства по боевой магии, некромантии, магии крови и артефакторике. Подмастерье в менталистике, имеет действующие дипломы училища Хардвига, а также Института инженерных войск Клерна. На текущий момент работает в корпорации инженерные системы Рафта, в должности ведущего инженера-ремонтника по корабельным системам. Недавно получена лицензия на боевое оружие. На нее зарегистрирован скорострельный бластерный пистолет ИПК-144 в гражданском исполнении. Дата рождения неизвестна. Место рождения аналогично. Данные засекречены. Гражданство получено 23 года назад, а еще он находился в списке контактов капитана Блэка, у которого тоже не самая чистая биография, хмыкнул капитан Чиф, наблюдая через экран иллюзию за действиями Кларка. «Мы проверяли контакты Блэка», пожала плечами Локс, «их не так уж много и все точно не могли иметь прямого отношения к его исчезновению. Однако этот Кларк явился сюда, стоило Сириусу пропасть», задумчиво пробормотал Ален. «Ничего примечательного», пожала плечами специалистка по дознанию, «магические способности выше среднего, физически не намного превосходит рядовых пехотинцев. Плюс он больше 7 лет был простым инженером на заводе. Полагаешь, он мог потерять хватку?» фыркнул Чиф. «Впрочем, инженерные войска, ни спецназ и ни фронтовая разведка, вряд ли он представляет из себя что-то стоящее. Мне связаться с местными, чтобы его арестовали?» спросила лейтенант, покосившись на экран иллюзию, на которой было видно, как странный человек вышел из такси и теперь стоял перед зданием на Оушен-сквер 12. Капитан, подумав, покачал головой. Нет, дадим этому инженеру поиграть в сыщика. Будет выполнять роль наживки для тех, кто смог справиться с шестью нашими коллегами. Локс удивленно посмотрела на своего начальника. А это уместно? Все же, подобные действия. Все в рамках закона, Аманда, отмахнулся чиф. Пока Кларк тоже действует в рамках закона, мы не имеем причин вмешиваться. Ведь, искать пропавшего друга не запрещено, усмехнулся капитан. Вернувшись к наблюдению за Кларком, мужчина на мгновение нахмурился, а затем повернулся к Питеру Райну, специалисту по системам наблюдения и прослушивания. А в здании вы установили наблюдение? Конечно, кивнул в ответ лейтенант, в тот же день, как прибыли. Очень хорошо, довольно кивнул чиф. После того, как на Мадипе исчезла без следа целая следственная группа, планету фактически обложили. Все приезжающие и уезжающие из этой системы, благо таковых было немного, тщательно проверялись. И именно по этой причине Айзек Кларк привлек внимание оперативников ФБР, занимающихся этим делом. А чтобы гарантировать контроль над столь странным человеком, под видом таксиста к нему отправили лейтенанта Реймана Уэллса. Магом этот парень не являлся, но зато отличался невероятной способностью втереться в доверие кому угодно и вытянуть практически любую информацию. Природная харизма, острый ум и отличное образование делали его одним из самых незаменимых сотрудников следственной группы, когда вопрос касался скрытого допроса или выхода на контакт с преступниками для взятия их под плотное наблюдение. После того, как Уэллс несколько раз объехал нужный квартал, дабы я мог издали полюбоваться весьма примечательным особняком, я решился побывать внутри кажущегося пустым здания. «Мистер Кларк, мне вас подождать?» – поинтересовался Рэймон, высунувшись из окна машины. «Жди», – кивнул я. «Надеюсь, вы не собираетесь соваться внутрь?» – спросил парень. «Все же, это уже рискованное дело. Тут одних камер сколько?» «Спасибо, дружище, учту», – улыбнулся я. «Дождешься меня?» «Получишь еще десятку за ожидание, тогда я вздремну», — фыркнул таксист. «Как тебе удобно». Оглядевшись, я принялся обходить особняк уже пешком, благо, между ним и остальными зданиями располагалось нечто вроде небольшого парка. Сейчас требовалось вдумчиво осмотреть как сам дом, так и местность вокруг, дабы понять, как именно следует поступить. Сразу соваться внутрь вызывающего вопросы строения в мои планы не входило. Слишком рискованно. К тому же, уже с полчаса как меня преследовало ощущение чужого взгляда, упершегося в затылок. Судя по всему, кто-то за мной наблюдал. Уже собравшись уйти, дабы позднее вернуться сюда более подготовленным, я остановился и принялся использовать все известные мне сканирующие заклятия. В доме либо кто-то недавно был, либо находится сейчас, но маскируется. Во всяком случае, иных объяснений того факта, что мне удалось ощутить чужие жизненные силы, попросту нет. Мелькнувший в темном окне силуэт заставил меня оскалиться. Внутри определенно кто-то есть. Учитывая, что здание опечатано, благо ярко-желтые с черными полосами ленты свидетельствуют об этом, перекрывая двери и окна первого этажа, неизвестный там находится не вполне законно. Если я туда сейчас сунусь, то существует риск нарваться на проблемы с полицией, но и упускать этого незнакомца тоже нельзя. «Думай, Айзек», мысленно пнул я себя, или этот ублюдок уйдет. В памяти сразу же всплыли методы маскировки, которые, из-за местных артефактов уже не помогут. Однако имелось два способа обойти эту проблему, и оба весьма рискованы, поскольку я не применял эти способности больше 7 лет. «Проклятие», мысленно выругался я, «рискнем». Припомнив, как Джулия обучала меня превращению в форму черного тумана и правильное перемещение в ней, я точно повторил все эти действия. Почти сразу же мир вокруг потерял свои краски, став черно-белым, звуки обострились, а восприятие мгновенно сместилось в энергетический спектр. В таком виде я метнулся к особняку и, не церемонясь, просочился через щель под входной дверью. Местные артефакты контроля, по непонятной причине, стоит мне использовать одну из моих демонических способностей и превратиться в туман, тут же теряют мою персону и виду, будто бы я исчезаю для них. В текущих условиях не воспользоваться данным фактом более чем глупо. Подавившись кофе, Питер вскочил со своего кресла и, прокашлившись, прохрипел: «Это что за срань такая сейчас была?» Чиф и Локс, пребывающие в не меньшем шоке от виденного, лишь пожали плечами. «Этот Кларк вообще человек?» — продолжил беситься Райн, надо. Спокойно, пришел в себя Ален, наблюдаем. Сам же капитан начал подозревать, что Кларк на планете появился не из-за репортажей местных журналистов. К тому же, увидеть, как человек превращается в черный туман, исчезающий с экранов иллюзий, было действительно страшно. Может, сообщить местной полиции о Кларке? Судя по всему, он собирался уйти, но что-то привлекло внимание этого существа. А потом он бросился вперед, задумчиво хмыкнул Чиф, переключайтесь на системы внутри особняка. Нам надо понять, что там происходит. Удивительное дело, но в здании явно кто-то был. Несмотря на то, что ни камеры, ни артефакты никого не могли засечь, внутри особняка оказалось оживленно. Мебель в одном из помещений двигалась, потом начали открываться и закрываться дверь. Что это значит? Нахмурился Райн. Думаю, мы сейчас узнаем, фыркнул капитан, увидев, как в помещении, что прежде использовалось Блэком и его сотрудниками, появился черный туман, собравшийся в легко узнаваемую фигуру рослого мужчины в широкополой шляпе и длинном плаще. «Ублюдок», — вздохнул я, оглядевшись. Некто, умело скрывающийся с помощью более чем достойных средств маскировки, таки смог уйти от меня. А, ведь я был в каком-то шаге от него, но ушел с помощью личного портала. Вздохнув, я осмотрелся. Помещение казалось мне невероятно знакомым, вызывающим довольно странные эмоции, некую ностальгию. Хм, кабинет Сириуса на Гримма, пробормотал я, оглядываясь. Отделка стен, мебель, даже кресло такое же. Более чем странный факт, учитывая, что это место использовалось группой следователей в качестве временной базы. Либо Сириус сделал его таким после исчезновения своих коллег, благо, трансфигурация позволяет и не такое вытворять, при наличии фантазии, силы и необходимости. А всего этого у Блэка было в достатке. Припомнив, где в его рабочем кабинете на Гримма находился сейф, я подошел к аналогичному месту в этом кабинете и уставился на картину, висящую на стене. «Хорошая у тебя память, Сириус», — вырвалось у меня. Только теперь я вспомнил, кто изображен на холсте. Сириус и Блэк, один из предков моего друга. Именно за его изображением и был спрятан сейф, вмонтированный в стену. Пожав плечами, я снял картину с помощью телекинеза и уставился на совершенно обычную стену. Никаких следов сейфа. Совершенно обычная штукатурка. Я, для верности, даже постучал по ней. Однако интуиция подсказывала, что именно тут находится нечто важное, способное помочь мне найти след пропавшего Блэка, хотя сканирующие чары ничего не нашли. Впрочем, это тоже не показатель. Не исключено, что Сириус замаскировал свое творение от подобных способов поиска. А если так, Финити, классические базовые контрчары сработали как надо. Покрытая штукатуркой стена плавно трансформировалась, являя моему взору тот самый сейф, вокруг которого обнаружились цепочку рунных заклятий, обеспечивающих маскировку заклинания трансфигурации. «Закрыто», — вздохнул я, подергав за ручку, — «вот же ты засранец, Сириус. Теперь еще гадай, как его вскрывать». Впрочем, военные учебные заведения, книги Сайка и собственный опыт, помноженные на 7 с лишним лет работы инженером-ремонтником, не прошли даром. Да и свое мастерство в артефакторике я получил не просто так. Сканирование сейфа показало, что он тоже является плодом вполне земных заклятий, однако, простого Финити для его открытия будет мало. Пришлось разбираться с тем, что именно дает энергию заклинаниям Сириуса, а затем, найдя тонкий, довольно хорошо замаскированный канал, блокировать его и высушивать детище Блэка. Спустя несколько минут моих мучений, дверца сейфа исчезла. Вместо нее я увидел самую обычную дыру в стене, в которой лежал артефакт связи и несколько информационных кристаллов. «Да ты издеваешься», — вздохнул я, проведя сканирование своей находки. Как оказалось, артефакт связи был не простым, а дубликатом основного, но с заложенным в него достаточно сложным алгоритмом действий. Собственно, именно он и организовал тот самый звонок, который я получил от жены Блэка. В действительности, все было хорошо продумано имитацией. Подумав, я вставил первый информационный кристалл в считыватель своего IP и уставился на экран иллюзию, на котором появилось изображение строки и клавиатуры под ним. Допустим, нужен пароль. Ладно, дальше. Второй кристалл оказался куда более информативным. Во всяком случае, вместо строки ввода пароля я увидел список файлов, состоящий из одного пункта. И что же тут у нас? Спустя мгновение, с экрана иллюзии на меня смотрел Сириус. Лицо мужчины было мрачным, а под глазами обнаружились темные круги, выделяющиеся на фоне вечно бледной кожи потомственного темного мага. «Привет, Айзек. Раз уж дело дошло до того, что ты просматриваешь эту запись, значит, я таки попал в дерьмо», — начал Блэк. «Я сразу прошу прощения за тот способ, которым выдернул тебя, но никак иначе достучаться до тебя без риска сдачи информации у меня просто не было». «Класс», — вздохнул я, — «во что же ты вляпался, дружище?» «Вообще, Айзек, извини, я понимаю, что твое вмешательство в эту ситуацию гарантированно разрушит тебе карьеру и более-менее нормализовавшуюся жизнь, но иначе нельзя. Проблема, с которой я столкнулся, конечно, не уровня гнева императора или того, что мы с тобой застали дома», — выделил это слово Сириус, «но здесь крови прольется куда больше, в разы больше. Это все коснется не одной планеты, а всей Федерации». «Конечно», — покачал я головой, — «похоже, что эта дура Сайк не так уж и не права. Мы с тобой обязательно влезем в какое-нибудь дерьмо». Между тем, сделав паузу, будто бы собираясь с мыслями, Сириус продолжил свой монолог. «Мое расследование касалось 27 убитых путем отрубания голов жертв, а также 9 случаев, что были замаскированы под несчастные случаи. Именно из-за него мою следственную группу и, судя по всему, меня самого, приговорили. Теперь запоминай. Все погибшие, в разные годы были сотрудниками самых разных фирм и корпораций. Особенно, если говорить о трех преподавателях местного института археологии. На первый взгляд, их ничего между собой не связывает. Но это не так», — покачал головой Блэк. «Второй кристалл, который ты держишь, содержит довольно важные сведения о том, где находятся все те материалы, что удалось найти как моим парням, так и мне самому. Пароль. Ну, ты же помнишь свой второй день рождения, да, Айзек?» Вздохнув, я покачал головой. «Сириус, ты засранец. Ну почему не связаться с начальством? Наверняка». В этот момент я понял, что Блэк идиотом не был и, наверняка, докладывал о ситуации своему руководству. Однако, учитывая результат, едва ли в ФДР все оказалось просто и гладко. Во всяком случае, новую следственную группу они прислали уже после исчезновения Сириуса. Значит, Блэк подозревал, что собственные сослуживцы ему не помогут, пришел я к неутешительному выводу, да и это слово, приговор, будто бы за ним выслали ликвидатора. Второй день рождения, вставив первый информационный кристалл в считыватель ЭИП, я ввел 8 цифр. 30 июля 1980, 30.06, 19.80. Кристалл сразу же разблокировался, и я увидел, что он содержит еще один файл видеозаписи. «Вот сколько я твою наглую рожу не видел. Кто ж знал, что теперь тебя только так и смогу лицезреть?» Вырвалось у меня. «Снова здравствуй, Айзек», — появился на экране иллюзии Сириус. «Раз уж ты добрался до этой записи, то, снова прости, я не уверен, что это ты. Потому, очередная загадка. Тайник с информационными кристаллами и документами ты найдешь в весьма знакомом месте. Ты же помнишь мой особняк на Гримма? Особенно выделялся портрет моей матери, мимо которого надо было пройти по коридору. Дальше. Ты должен помнить, где расположен тренировочный зал. В нем были манекены, которыми ты пользовался для отработки некоторых заклятий. Во втором и будет тайник с тем, что я для тебя оставил. Засранец», — покачал я головой, — «мне теперь в столицу ехать или...» Тут до меня начало доходить. Уашин-сквер 12. Старый особняк Блэков находился на площади Гримма и имел такой же номер. «Портрет матери», — пробормотал я, — «засранец ты, Сириус, и любитель загадок». Пришлось отправиться к главному входу в здание и, став спиной к двери, осмотреться. Увы, планировка никак не походила на ту, что была в семейном гнездышке Блэков. Однако, судя по тексту послания, ориентироваться надо на нечто, похожее на портрет Вальбурги. Или на него самого, — вздохнул я, увидев искомый в самом конце одного из боковых коридоров. Однако, помня тяжелый характер Блэка и его пристрастие к черному юмору, граничащему с откровенным садизмом, радоваться своей находке не спешил. Все же, описание пути к тайнику наводило на мысли, что мне придется постараться до него добраться, а потом еще и выжить. Ибо манекенами Сириус называл пленников, на которых мы отрабатывали самые разные заклятия и чары, а обозначение номер 2 подразумевало магических животных. Судя по всему, Блэк серьезно подстраховался на случай, если кто-то сможет найти его первый тайник, вскроет защиту кристалла со второй записью, а потом каким-то образом сообразит, где и что надо искать. И винить своего пропавшего друга в паранойи я не собирался. Она далеко не раз спасала ему и мне жизнь. Да и в моем собственном прошлом хватало ситуаций, когда именно эта черта характера помогла выпутаться из дерьма. Зато доверчивость обернулась боком, мысленно вздохнул я, припомнив не самые приятные ситуации собственной жизни, включая недавнюю беседу с Летицией. Удивительно, что мы с Блэком друг другу хоть как-то доверяем. Следуя изощренной инструкции Сириуса, я остановился перед копией портрета его матери. Искомый, несмотря на то, что являлся анимированным изображением, а не странным детищем неизвестного мне гения, как оригинал, пришел в движение. Женщина на холсте выдохнула струю табачного дыма и, уставившись на меня, фыркнула. «Вы растеряли свою культуру, мистер Поттер, я сошла с ума», нахмурилась Аманда, наблюдая за диалогом Кларка и ожившего портрета неизвестной женщины. «Похоже, что не только ты», — покачал головой быстро мрачнеющий Ален. «Мало того, что Кларк оказался с большим сюрпризом, так еще и Блэк, кладезь неизвестной магии. Это же он все сотворил, а о подобных трюках вообще не слышал никогда. Кларка надо брать», — пробормотал Питер, тоже не отрываясь, наблюдая за тем, что демонстрировал экран иллюзия. «Прямо сейчас это бессмысленно», — покачал головой Чиф. Он, судя по всему, понял, куда и зачем послал его Блэк. А вот мы, нет. Во всяком случае, Кларк идет точно по инструкции, словно бы имеет не просто набор ориентиров, а с чем-то соотносит описание и то, что видит. Значит, возьмем его, когда он найдет документы, поинтересовался Райн. Посмотрим, вздохнул Алан. У нас под боком нет отряда спецназа, чтобы скрутить человека, способного превращаться в туман и скрываться от наблюдения. К тому же, я среди присутствующих не заметил обладателей кольца матера боевой магии. Оказавшись в подвале, я нашел третью дверь справа. Выглядела она в точности как те, что были на Гримма. Впрочем, дабы это отличие от остальных дверей не сильно бросалось в глаза, Сириус сделал ее старой, потертой. «А ты рисковал», — покачал я головой, «если бы кто-то сюда пошел сразу. Впрочем, судя того, кто вздумал бы сунуться в помещение, расположенное за дверью, то его ждала бы более чем неприятная встреча. Не знаю, насколько вменяемым был Сириус, когда творил все это, но увидеть химеру, копирующую лярву из алкарских топий, было более чем неожиданным делом. Тварь находилась в центре довольно большого помещения, раскинув свои длинные щупальца, покрытые длинными шипами. Некоторые из них лежали сразу за дверью, из-за чего неосторожный визитер гарантированно наступил бы на эту мерзость. К тому же, тварь скрыла себя с помощью мимикрии, благодаря чему была практически невидимой. Мне же повезло, моя разыгравшаяся паранойя, помноженная на обострившуюся интуицию, заставляли проявлять максимальную осторожность и проводить сканирование каждого миллиметра пространства вокруг. Только этот факт позволил избежать гарантированно смертельной встречи. «Ну, Сириус», — выдохнул я, осознав, что именно находится в центре помещения, «ты изверг и садист». Однако, учитывая инструкцию, мне следовало что-то придумать, дабы найти тайник и забрать его содержимое. Едва ли Блэк дошел до того состояния, когда стал бы прятать ценнейшие документы внутри столь опасного монстра. Да и как бы он это сделал? Учитывая громадные зубы лярвы, сомнительно, что она способна оставить любые носители информации целыми и невредимыми. Превратившись в туман, я просочился в помещение и замер, оценивая ситуацию. Раздавшиеся в коридоре тихие шаги, которые мне удалось услышать за счет неожиданно обострившегося слуха, породили неожиданное решение. Я отлетел в сторону, прижался к полу, продолжая наблюдать за все еще неподвижной лярвой, и стал ждать. Спустя несколько секунд в дверь в помещение медленно открылась. Невидимый гость сделал несколько шагов вперед и предсказуемо наступил на одно из щупалец лярвы. Реакция твари была мгновенной. Ее конечность обвелась вокруг ноги невидимки, а длинные, покрытые парализующим ядом, шипы впились в плоть незнакомца. Почти сразу же, издав громкий крик, он стал видимым и принялся бить по проявившемуся монстру заклятиями. Я же продолжал оставаться в форме тумана, наблюдая за происходящим. Когда же странный любитель скрытности отключился, я вновь воспользовался способностями своей демонической составляющей. Волей вцепился в лярву и, сдавив ее, вырвал из хватки щупальца незнакомца, после чего вышвырнул его из помещения в коридор. Учитывая качество яда этой твари, пару часов он точно проваляется в отключке. что мне и нужно. Вернувшись в человеческую форму, я принялся еще раз сканировать химеру. Под ней находился люк, закрывающий небольшую полость. Однако, чтобы добраться до него, требовалось передвинуть это существо. «Как же тебя сюда пронес Блэк?» — задумчиво пробормотал я. «Да и не могла ты, скотина, вырасти тут без обильного питания. Нелкарские топи тут». Через несколько минут раздумий я повторил заклятие отмены, но ничего не произошло. Тварь все так шестовалась на своем месте. А если так, фините инсантетим. Вот это сработало. Лярва не исчезла, но уменьшилась в размерах, оказавшись размером с улитку. Сириус, скотина. Впрочем, чего еще ожидать от Блэка? Телекинезом отправив тварь, ставшую миниатюрной, в угол помещения, я принялся за проверку люка. Сомнительно, что тут не обошлось без какого-нибудь омерзительного сюрприза. Увы, но я не ошибся. Сириус и тут постарался от всей своей темной души. На люке имелось рунное заклятие, довольно знакомое, к слову. Порывшись в собственной памяти, я опознал в детище Блэка разновидность самой обычной ловушки, но только работающей в более чем извращенной форме. Вместо того, чтобы нанести поражение вору, она затянет его в нишу под люком, спрессовав до нужного размера, независимо от первоначальных габаритов. «Наверное, это больно», — покачал я головой, принявшись вскрывать заклятие. Когда же с ним было покончено, моя интуиция подсказала, что на этом сюрпризы не заканчиваются. Так и оказалось. Под люком не просто так было невероятно мало места. Основной объем этого тайника занимал камень, который ну никак не мог оказаться тут случайно, да еще и растекшись внутри ниши, а потом затвердев. «Ты точно садист». Помня привычку Сириуса смешивать магию и механику, которую тот подхватил от меня еще в те годы, когда я был на четвертом курсе, я притянул к себе самую обычную металлическую швабру и, сделав с помощью заклятия трансформации камень жидким, ткнул ею внутрь этой субстанции. Почти сразу по ушам ударил приглушенный металлический скрежет. Стоило же вытащить швабру из серой жидкости, как стало понятно, что Блэк отличается весьма специфичным чувством юмора. Черного, обычный, на первый взгляд, капкан, механический, нажимный, с двумя металлическими скобами-лезвиями, покрытыми сетью рунных заклятий. Если в ловушку попадет живой человек, это детище Сириуса не просто сломает ему кости, а будет постоянно усиливать возникшую при этом боль. А если добавить толстую цепь, прикрепленную к массивному кольцу в конструкции капкана, то можно предположить, что расчет сделан на то, что вор живым из этого места уже не уйдет. Потыкав свободным концом все той же многострадальной швабры в серую жидкость, которой сейчас являлся камень, я принялся сканировать ее уже заклятиями и демоническими способностями. Однако, ничего больше не обнаружилось, кроме довольно большого контейнера-изолятора, по своим габаритам и форме похожего на самый обычный кейс для документов. «Так, осталось тебя вытащить», — вздохнул я, понимая, что и тут Блэк мог организовать какую-нибудь подлянку. Глава 4. Как я и подозревал, контейнер-изолятор оказался с громадным количеством сюрпризов, начиная с довольно странного заклятия, являющегося чем-то средним между ментальным ударом, проклятием и боевым воздействием из школы демонологии, и заканчивая тем фактом, что под самим призом находилась алхимическая бомба. Ее детонатор срабатывал при уменьшении давления на него. А еще про меня говорят: «Параноик-параноик, мне до Сириуса еще очень далеко», — проворчал я, закончив сканирование тайника. Звук быстро приближающихся шагов заставил меня вздохнуть и обвесить себя максимумом маскировочных заклятий. «Дебил», — мысленно дал я самому себе оплеуху, пошел на дело, не подготовив набора заклятий. «Вот что значит 7 с лишним лет мирной жизни, отвыкая язык, иначе тебя очень быстро убьют не на войне, а в грязной подворотне». Впрочем, у меня имелся козырь, что уже не один раз помогал выйти из более чем сложных ситуаций. Способности Танари. Вспомнив о них, я на мгновение прикрыл глаза, концентрируясь на той части своего разума, что давно заблокировал. Похоже, сегодня мне придется вспомнить все то, что хотелось забыть. Полностью сняв с себя блокировки, я вновь ощутил в солнечном сплетении очаг пылающей бездной ярости. Стоило выпустить ее на волю, как она мгновенно наполнила тело и разум, выветрив все лишние мысли. Шаги, приближающиеся по коридору, стали растянутыми, будто бы время вокруг замедлилось. Мимо распахнутой двери проскользнули, словно бы неторопливо, две едва различимые фигуры. Восприятие сразу же будто инстинктивно, сместилась в иной спектр, в котором были видны алые силуэты, состоящие из жизненной энергии. Однако они были вооружены. В конечностях незваных гостей имелись артефакты, по форме напоминающие пехотные тесаки. Вот они, те, кого искал Сириус. Успела появиться в голове мысль ублюдки, из-за которых он, скорее всего, мертв. Дальше тело действовало на рефлексах, что были вбиты в меня Джулией, а потом доработаны армейскими инструкторами уже тут, в Федерации Дракона. Используя демонические способности, я вцепился в своих противников волей, намереваясь остановить их и заблокировать, но они каким-то образом смогли преодолеть подобное воздействие, пусть и с трудом. Впрочем, ответ пришел быстро, в тот же момент, когда путы моего давления спали, из-за чего в груди резко вспыхнула острая боль, маскировки незнакомцев тоже разрушились, явив мне двоих представителей расы Элкар. Артефакты. Понял я, уроды научились бороться с демоническими силами, но используют для этого наделенные магией предметы. Что паршиво, мои маскировки тоже слетели, из-за чего мы теперь друг друга прекрасно видели. Худощавые фигуры, обтянутые в черные костюмы армейского образца, а на головах – балаклавы, скрывающие лица. Однако ауры и пылающие желтым глаза с горизонтальными зрачками выдавали расовую принадлежность моих противников. Он и, между тем, не вступая в дебаты, быстро разошлись в стороны, намереваясь взять меня в клещи. Забывшие тренировки мышцы обожгло болью, когда я метнулся к правому, выбрасывая вперед левую руку для обманного выпада. Затем, едва сумев увернуться от взмаха тесаком, ударил в район кадыка, с невероятным удовольствием почувствовав, как смялась плоть моего противника. Однако, праздновать победу было рано. Второй противник успел оказаться на дистанции удара и даже сделал замах, от которого я попросту отпрыгнул, пользуясь проснувшимися демоническими силами. Увы, но блокировать его волей не получалось. Почему-то эта моя способность теперь едва срабатывала, а время уже не казалось замедлившимся. Возьму живым, выясню почему, решил я, принявшись двигаться вокруг вертящегося на места Элкар. Этот урод будет умирать очень долго и мучительно. Подметив, что противник почему-то не торопится нападать, будто ожидает чего-то, я решился пойти на риск. Сконцентрировавшись на тенях, натравил их на Элкар, а сам, дождавшись, пока ублюдок использует заклятие против них, распался туманом и метнулся к нему. Нелюдь, от которого повеяло удивлением и страхом, не растерялся и выставил золотистую сферу щита. Именно она помешала мне добраться до ублюдка. Вернувшись в человеческую форму, я успел метнуть в своего противника когти боли, копье смерти и несколько стрел тьмы, которые проломили золотистую сферу, но ударились на ее серебристый аналог. Судя по тому, что в энергетическом спектре было видно появление активности в районе левого предплечья, это результат работы артефактов. Черную молнию этот щит тоже отразил, а вот дальше Элкар предпочел броситься ко мне, а не перебрасываться заклятиями. Учитывая артефактный клинок, в рукопашном бою у него шансов куда больше, ведь дар у этого нелюдя крайне слабый, или хорошо замаскирован. Сократив дистанцию, Элкар снова попытался нанести рубящий удар, однако, мне удалось поднырнуть под его руку во время замаха, из-за чего мышцы, получившие очередную порцию запредельных нагрузок, вновь обожгло болью. Однако именно этот маневр позволил ударить нелюдя в район нижних ребер. Не останавливаясь, я снова перешел в туманную форму, сумев рывком оказаться позади Элкари, вернувшись в человеческий вид, левой рукой перехватив шею своего противника, а правой вцепился в его затылок. Чтобы взять его в удушающий, оставалось сделать шаг назад. Пехотный тесак, предназначенный для рубящих ударов, не помог бы ему, но Элкар бросил свое оружие и, вцепившись в рукав моего плаща и мое же плечо, выполнил классический бросок. От удара спиной и затылком о бетонный пол, воздух мгновенно вылетел из легких, с такой силой ублюдок швырнул мою далеко не легкую тушу. Лишь в последний момент, перекатившись в сторону, мне удалось избежать удара в шею. Однако Элкар, приложившийся кулаком о бетонный пол, замешкался на считанные мгновения, благодаря которым я, не вставая, ударил его в сокрытое балаклавой лицо. Голова нелюдя дернулась, что сопровождалось громким хрустом костей, а затем он резко завалился на пол. Характерная вспышка энергии, сопровождающая смерть живых существ, дала мне понять, что противник мертв. Мда, надо было не напиваться в барах, а тренироваться, вздохнул я, поднимаясь. Брошенный на место удара кулаком о бетонный пол, который едва не убил меня, заставил поморщиться. Судя по всему, магически слабый нелюдь был обучен использовать свои небольшие способности в рукопашном бою. Никак иначе объяснить светящийся от жара бетон у меня не получалось. В этот момент меня накрыла вторая вспышка энергии смерти, а затем и третья. Быстро проверив все три тела, я сделал глубокий вдох, чтобы успокоить эмоции. Мой первый противник, получивший удар в шею, скончался, фактически от травмы, банально задохнулся. Второй умер от того, что его шейные позвонки попросту разлетелись. По всей видимости, я не рассчитал силу удара. А вот самый первый, ставший на щупальце лярвы, если судить по результатам диагностических заклятий, использовал яд, уроды. А поднимать вас в виде нежити бесполезно. Я ловушки душ не готовил и не допросишь вас теперь. Увы, но распространенный миф о том, что некроманту достаточно знать прижизненное имя усопшего для его призыва, не слишком соответствует действительности. Нет, доля истины тут есть. Однако, речь идет об истинном имени, а таковое необходимо выявлять специальным ритуалом, для которого требуются далеко не самые дешевые ингредиенты, кровь умершего, его личные вещи, с которыми тот гарантированно почти не расставался или которыми постоянно пользовался. Именно эти сложности когда-то помешали мне призвать души Вернона и Петунии, дабы узнать, кто их убил. Пожар, уничтоживший постройку, лишил меня подобной возможности. В обугленных остатках моих опекунов попросту не было крови, а личные вещи несчастных сгорели. Сейчас ситуация не лучше. Едва ли совершенно одинаковая амуниция этих троих алкар может являться личными вещами, а одной крови для проведения ритуала маловато. Покачав головой, я использовал общеисцеляющие заклятия, чтобы привести себя в порядок. Мышцы и суставы, до сего момента горящие от боли, сразу же пришли в норму и перестали мне напоминать о вреде лени и потребности в постоянных тренировках. Обыскав тела алкар, я обнаружил у парочки моих несостоявшихся убийц активные артефакты. Именно они и блокировали часть моих демонических способностей, не давая быстро справиться с ублюдками. Просканировав их парой заклятий перед уничтожением, я еще раз выругался. Эти мерзости еще и должны были давить на ауру, а также серьезно ослабить меня физически. И, судя по всему, им это удалось. Иначе схватка прошла бы по совершенно иному сценарию. Ладно, займемся тайником. Мои глаза меня обманывают или простой инженер справился с двумя бойцами спецназа Элкар? Мрачно спросил Райн. Не обманывают, вздохнул Ален. Чиф, Локс и Райн являлись мастерами магии крови и менталистики. Разве что, у Питера к этому списку можно было добавить направление артефакторики. Собственно, именно такие специализации чаще всего требовали магам, служащим в ФДР в качестве следователя. Боевики среди следователей встречались крайне редко. Несколько секунд назад Ален, Аманда и Питер имели возможность наблюдать за скоротечной схваткой простого инженера-ремонтника с двумя бойцами сил специального назначения расы Элкар, представители которой просто в силу своей генетики и анатомии физически быстрее, сильнее и выносливее людей, даже прошедших многочисленные ритуальные, алхимические и генетические модификации. Весь бой занял считанные секунды, однако оставил неизгладимое впечатление у совершенно гражданских, пусть и служащих в военизированной структуре, магов. «Свяжитесь с Рэймоном», — нарушил затянувшееся молчание Чиф, пускай соблюдает максимальную осторожность. Судя по всему, этот Кларк очень опасен, но он же не преступник, на первый взгляд, протянула Аманда. Да и алкар на территории Федерации в принципе не могут появляться на законных основаниях. У наших стран нет дипломатических отношений. Шеф, покачал головой Райн, а вы уверены, что Блэк и Кларк, те, за кого себя выдают? У обоих половина биографии под грифом секретности. А стоило капитану исчезнуть, как явился этот инженер, пролез в охраняемый дом, не потревожив сигнализации, а потом раскидал двоих спецов. Вот потому и наблюдаем дальше. Покачал головой Ален, я не хочу соваться в разборки разведок. Кажется, поздно, мрачно покачала головой Локс, глядя за спину Чифа, шеф, обернитесь. Развернувшись к дверям номера, капитан увидел невысокую женщину с ярко-рыжими волосами и светлой кожей, облаченную в строгий деловой костюм. Позади нее находились четверо бойцов в черной военной форме с шевронами сил специального назначения корпуса дипломатической разведки. Бронепанели шлемов были поляризованы, из-за чего разглядеть лица не удалось бы при всем желании. Направленные на офицеров стволы бластерных винтовок полностью лишали желания спорить с неожиданными гостями, равно как и множество накачанных энергией конструктов, что оказались заметны в аурах бойцов. Офицер Бримсон, представилась женщина, окинув следователей ФДР тяжелым взглядом, сумев справиться с ловушками и заклятиями, что додумался установить Сириус, я достал контейнер-изолятор, задумался. Изучать его содержимое на месте опасно. С другой стороны, Блэк мог додуматься поместить в нем очередной набор подсказок ребусов, которые должны привести к настоящему тайнику. Еще раз оглядевшись, я фыркнул. Вот же, все мозги растерял. В углу комнаты, из-под горы хлама, торчала металлическая рука, полностью аналогичная тем, что были на тренировочных манекенах на Гримма. Подойдя ближе, я с помощью телекинеза раскидал мусор, скрывающий мою находку, и рассмеялся. У Сириуса либо начались проблемы с головой, либо он стал невероятно изощренным. Никак иначе не получалось объяснить увиденное. Под горой хлама был спрятан именно манекен, похожий на блэковских, из полуживого металла, алхимического сплава, что использовался земными мастерами в големостроении. Благодаря своим свойствам, он мог имитировать живую плоть, а при наложении анимирующих чар и некоторых заклинаний трансфигурации, подобные игрушки так и вовсе без специальной проверки не получилось бы отличить от живого человека. Конкретно сейчас я видел перед собой подобную штуку, но обладающую внешностью Демильзы Робинс. Разве что цвет тела и волос оставался металлическим. Зато на животе полностью обнаженного манекена красовалась цифра 2. «Педофил», — вздохнул я, — «ей же было 15». Подняв куклу телекинезом, я перенес ее в центр помещения, положив рядом со вскрытым тайником, и принялся проверять диагностическими заклятиями и чарами, пытаясь понять, в чем подвох. А его не было. Во всяком случае, у меня не получалось его обнаружить. Зато нашлись неактивные анимирующие чары с двумя заложенными в них алгоритмами поведения и целый набор весьма интересных заклинаний. Первый, судя по результатам сканирования, был каким-то образом завязан на контейнер-изолятор и превращал куклу в нечто вроде тихой убийцы. Он же активировал скрытые заклятия, благодаря которым манекен начинал мимикрировать под окружающую среду, а звук его шагов заглушался. Зато второй, Сириус, ты точно извращенец и маньяк, покачал я головой. Выпустив из большого пальца каплю крови, я прикоснулся к губам манекена, размазав по ним эту алую жидкость. Спустя мгновение кукла активировалась. Металлические глаза копии Демильзы открылись. «Здравствуй», — произнес, — «фактически, голем, пусть и примитивный, полагаю, у тебя хватило ума и сообразительности не вскрывать контейнер». «Есть такое», — вздохнул я, глядя на то, как кукла поднимается с пола. «У тебя есть для меня информация». «Да», — кивнул манекен, — «мне поручено передать тебе информацию о том, где находится настоящий тайник с документами, которые оставил для тебя Сириус. Говори». «Проверка», — развела руками кукла, принявшись расхаживать вокруг меня. Каждый шаг с виду хрупкой фигуры сопровождался тяжелым металлическим ударом. Все же, ее тело было создано из алхимического сплава и, если я не пройду проверку, эта штука попытается со мной разделаться, пришло мне на ум. «Ну, Сириус, адрес твоего проживания у Дурсли, графство Сюрри, Литл Уингинг, Private Drive, дом 4». «Правильно, следующий уровень проверки. Как звали Нюниуса?» От формулировки вопроса я едва не подавился воздухом. По всей видимости, Сириус решил с гарантией удостовериться в том, что документы попадут именно ко мне. Северус Снейп. Правильно. Настоящее имя темного лорда Марвела Гонта, Том Марвела Риддл. Вздохнул я. Это все? Нет. Ты дал правильный ответ. Остался последний вопрос. Остановилась, став лицом ко мне кукла с внешностью давно погибшей девочки-подростка. Как тебя назвали после второго рождения? Гарри Поттер. Это имя было таким же почти забытым за эти годы, как и все то, что заставил меня сегодня вспомнить Сириус. Те образы, что в эту ночь постоянно вплывали в моем сознании, вызывали далеко не самые светлые чувства. Зато чувство стыда перед Гермионой, жалости, тоска из-за гибели Грегори и Демильзы, ощущение предательства Джулии. Всего этого было с избытком.